История моего стиля. Мне 4 года, за мой стиль отвечает мама. Моя мама Кейра обладала совершенным чувством стиля. Понятия не имею, откуда оно у нее взялось. Может быть, от бабушки Таманан, берберки с Атласских гор в Марокко. Бабушка всегда носила яркие платья самых смелых раскрасок, которые так шли к ее длинным, крашеным хной волосам. Она любила наряжаться, но строго подчинялась с детства усвоенным правилам. Не показывать слишком много тела, быть скромной. Мама — полная ей противоположность. Она — свободная современная женщина, которая демонстрирует это всему миру. Она носит узкие джинсы, выпрямляет волосы и тщательно продумывает каждый выход. Когда она при деньгах, то покупает лучшие модели от Алая, Монтана, Тири Мюгле, привет 80-е. А когда на мели, то играет с тем, что есть в шкафу. Рыщет по блошиным рынкам или перешивает старую одежду, то есть проявляет невероятную креативность. Она накручивает мне на голову тюрбаны из шарфов леопардовой расцветки, сочетает полосатые вещи с вещами в горошек. Мне приходится носить ортопедическую обувь, чтобы переучить ноги и уберечься от плоскостопия. Но вместо того, чтобы маскировать неуклюжие ботинки, она наряжает меня в воздушные платьица, которые своей легкостью уравновешивают их тяжеловесность. Результат? Я стала самой стильной девочкой в городке. Но мне-то все равно, потому что теперь... Мне 8 лет, и я влюблена в папочку. Я папина дочка. Я люблю его как сумасшедшая. И хотя в будущем это обойдется мне в кругленькую сумму за услуги психотерапевта, сейчас я хочу лишь одного — проводить как можно больше времени с ним. Поэтому я начинаю интересоваться всем, что занимает его. Автомобилями, велосипедами, кухонной техникой. Мой папа — шеф-повар. Он — красавец корсиканско-итальянских кровей с четким представлением о стиле. Мы много разговариваем. Он рассказывает о своих вкусах. И я все схватываю на лету. Я выбрасываю все свои платья с рюшечками. Это для малышни, а я уже большая. Я совершенно нетипичная девочка. Обожаю Джорджию, героиню легендарной пятерки, моей любимой детской книжки. Джорджия — отважная, андрогинного типа, крутейшая девчонка. Тогда еще и слово такое не придумали. А еще она умнее всех мальчишек вместе взятых, и я полностью отождествляю себя с ней, потому и прошу маму отрезать мне волосы покороче. Мама не боится моей оригинальности, пока. Так что, недолго думая, ведет меня к парикмахеру. В школе я — единственная девочка с короткой стрижкой. Мои одноклассницы с идеально заплетенными косами надменно поднимают брови и поджимают губки. Я впервые понимаю, что значит быть другой. Но меня это не пугает. Мне 13, и я влюблена в Марселя. Марсель — самый симпатичный скейтер в нашей средней школе, а я дико застенчивая зануда, которая прячет все более заметные округлости — грудь пошла в рост — под мешковатыми свитерами. Что и говорить, он не в курсе, что я существую на свете. Я так хочу, чтобы он меня заметил. Видимо, я уже тогда уверовала в волшебную силу моды, потому что составила следующий план действий. А. Подражать его скейтерскому стилю. Мешковатые джинсы, свободные футболки, кеды. Результат — нулевой. Он по-прежнему не подозревает о моем существовании. Б. Изменение тактики. Я заметила, что подружки друзей Марселя, тоже скейтеров, все как на подбор куколки. Ну, конечно. Настоящим парням нравятся настоящие девушки. И тогда я становлюсь женственной. Впервые в жизни примеряю бижутерию из маминой коллекции, засовываю подальше свой рюкзак, покупаю совершенно непрактичную сумочку. Теперь мне приходится носить учебники в руках, как в кино, что мне кажется верхом шика. И перехожу на водолазки в обтяжку. Я ужасно смущаюсь, но ради Марселя готова рискнуть. Результат — нулевой. Он по-прежнему меня не замечает. Вывод — парням плевать на стиль. Это чрезвычайно важное открытие. Хотите доказательств? Пожалуйста. Стоило мне это понять, как вскоре у меня случился первый роман. Со скейтером. Нет, не с Марселем. Он до сих пор не подозревает о моем существовании. Мне 15, и я влюблена в Рейкова Бука, которую узнала благодаря The Face, прекрасному британскому журналу о моде, выходившему в 90-х. Я по сей день благодарна божествам моды за то, что какие-то английские туристы забыли один его номер в папином ресторане. Я подписалась на The Face, и он стал моей библией. Я ужасно хотела войти в этот мир. В моем случае это, как вы уже знаете, означало перенять его стиль. Но мои родители не горят желанием тратить деньги на что-то, кроме моего образования. Расходы на мой гардероб явно ниже уровня моря, так что я совершаю пиратские набеги в мамин шкаф. С помощью огромных рабочих ножниц отца я превращаю несколько ее самых красивых нарядов в нечто, напоминающее, по моему подростковому разумению, стиль ком де гарсон, то есть мальчишеский. Воячи никто его не понимает. О, невежды! Моя бедная мама раскрывает мои проделки, когда ищет в шкафу пальто от Монтана и обнаруживает лишь один рукав, который я забыла припрятать. Она издает крик, затем падает в обморок. А когда приходит в себя, то пожизненно запрещает мне приближаться к своему шкафу. Я убегаю в слезах, заявляя, что вот когда Рэй Кавабука меня удочерит, все будут счастливы, потому что в этой семье меня никто не понимает. Что тут добавить? Я подросток. Мне 18, я студентка и влюблена в лучшую подругу. Я уехала продолжать учебу на юг Франции. Вместо общежития поселилась в квартире своей лучшей подруги. Ведь так гораздо удобнее. Мы вместе изучаем литературу, но больше всего нас занимает сама жизнь и поиск своей подлинной сути. Это в первую очередь означает тусоваться. Что может быть важнее, когда тебе 18? Встреча с моей лучшей подругой Анной — потрясающее событие в моей жизни. Мы понимаем друг друга без слов, но все равно сутками болтаем без умолку. Наш стиль — узкие джинсы от Агнес Б. Скинни и стретч еще не изобрели. Знаю-знаю, каменный век. Объемные свитера от Агнес Б. Мартинсы. Все одинаковое, все в тему, ежедневно и постоянно. Одежда? Общие. Друзья? Общие. Любимые фильмы? Тоже общие. Личность? Постойте, как вы сказали, лич... Что? Много позднее я узнала, что у Анны нога была на 3 размера меньше, но тогда она ничего не говорила, ведь это было так клёво иметь общие шмотки и мартинсы. У нас их было сколько хочешь, всех цветов радуги, даже золотые. Такие днем с огнем не найдешь. О, моя закадычная подружка. Мне 22, и я влюблена в Бьорк. Тяжелые ботинки, как у Бьорк, мини, как у Бьорк, и парка в военном стиле, потому что, в отличие от Бьорк, я не могу себе позволить пальто от Хусейн Челаян. Однажды, направляясь в Вашингтон, я заглянула к другу, который жил с компанией живописных панк-рокеров. Чувство полной свободы и вдохновения. И из чистого любопытства иду в местную парикмахерскую, где меня бреют наголо. Ощущение, не испытанное ранее, потрясающе. Это скорее поражает, чем восхищает. Но мне наплевать, красиво я или нет. Я не какая-нибудь вертихвостка. Привет, я панк-интеллектуал. А если серьезно, бритая голова — это заявление. Заявление о том, что должен же быть какой-то смысл. Хотя бы такой, что бритая я — чувствую невероятную свободу в этой прекрасной далекой стране, где меня никто не судит, и где я могу в таком виде разгуливать с кофе в бумажном стаканчике. Кстати, для юной француженки вроде меня это самый модный аксессуар. Мне 24, и я влюблена в рок. Я помешана на инди-роке. Вместо учебы мы с подругой организуем концерты, привозим в наш город любимые группы. Например, нам удается заполучить Cat Power, Blonde Redhead и даже кое-что не для средних умов, мы же интеллектуалки, Тортес. Мы с друзьями крутая компашка. Я по-прежнему в узких джинсах, их ни за что не найдешь, пока не перероешь груды барахла в паре секонд-хендов, но это не беда. Между двумя концертами у меня куча времени, особенно если сбежать с занятий. Остроносых балетках. Ага, их тоже не найдешь, пока не перероешь груды барахла в паре секонд-хендов, но между двумя концертами у меня куча времени, особенно если сбежать с занятий. Меховой курточки. А вот их как раз навалом, даже обидно. В одной руке сигарета, в другой — пиво, а на шее — заветный пропуск за кулисы. Денег нет ни гроша. На организации концертов много не заработаешь, да и появись они, Я скорее потратила бы их на пиво, чем на шмотки. Так что для создания модного образа я отправляюсь в секонд-хенд, без вариантов. Сейчас понимаю, что я работала под Марго из фильма «Семейка Тененбаум». И пусть у меня из шкафа шел специфический запах, зато я классно выглядела и оттягивалась по полной. Прошло немного времени, и я поняла, что пахну ужасно, пиво терпеть не могу, и что концерт лучше смотреть из зрительного зала. Я рву с прежним образом жизни, но сохраняю джинсы и балетки. Это и стало моим первым уроком классического французского стиля. Если вещь тебе идет, храни ей верность. Мне 26. Я влюблена в Зара. Ура! У меня есть работа. Да, я работаю, но по-прежнему не богата. По окончании университета я получаю место в нереально стильном арт-кинотеатре, где отвечаю за контакты с прессой. Смотрю кино целыми днями. Это так романтично. Да, я, конечно, многому учусь, но для моей работы необходимо хорошо выглядеть, а я, ну, никак не могу себе этого позволить. И тут у нас в Марселе открывается Зара. И в моей жизни происходит крутой поворот. Цены приводят меня в восторг. Действительно, все тренды вдруг оказываются мне доступны. Прощайте секонд-хенды. Больше нет нужды одеваться, как скромная библиотекарша. Чудесная новая одежда и вся для меня. Спустя каких-то пару месяцев мой гардероб на 80% состоит из Зара. Она стала для меня религией, и я аккуратно хожу в свою церковь в ожидании очередного писка моды. И Зара не подводит. Модные взрывы происходят именно там. Вскоре я уже не могу вспомнить, как я вообще одевалась до появления Зара. Но что не так? Я выгляжу, как все мои друзья. Да нет, как все в нашем городе. Нет, я выгляжу, как все во Франции. Нет, стоп, как все жители планеты. Выглядеть, как все, значит выглядеть, как никто, убеждаю я себя, нервно делая затяжку. Я возвращаюсь в секонд-хенд и учусь искусству сочетать вещи. К тому времени я приобрела хорошую стиральную машину и знаю, каких видов ткани лучше избегать. Плащевка на помойку, в ней потеешь. Я даже научилась гладить. Вот так я совсем взрослая и знаю, что почем. Кажется. Мне 27, и я полный банкрот. Я ухожу с работы, чтобы работать иллюстратором-фрилансером. О, это сладкая богемная жизнь. Я бедна, как церковная мышь. Теперь даже H&M мне не по карману. Я словно добровольно села на голодную диету, в смысле обновок. Единственное, что я могу себе позволить, это покупать модные журналы. Бумажные мечты. Я занимаюсь шопингом в собственном шкафу. Перетряхиваю старую одежду, заимствую кое-что у своего парня, меняюсь с подружками. А еще учусь перешивать, укорачивать и красить вещи. Я их больше не выбрасываю. Я, так сказать, придаю им новый акцент. В точности, как когда-то делала моя мама. Мужскую рубашку можно перешить в обалденную юбку. Широкие штаны носить на бедрах с широким ремнем — совсем другой стиль. Платье в обтяжку можно носить и зимой с объемным свитером. Эта модная диета сыграла важную роль в определении основополагающих элементов моего стиля. Детали мужского гардероба, пальто, классика. Отсутствие денег помогло мне понять, что не их наличие делает человека изобретательным, модным и стильным. Кроме того, они, к счастью, не имеют отношения. Мне 33, я иллюстратор и веду собственный блог. Модные блоги появились во Франции, как только произошел бум на рынке массовой одежды. У нас есть Zara, Topshop, H&M. Кроме того, появилась тенденция сотрудничества от кутюр с повседневной модой. Кто не помнит настоящую охоту за пиджаком от Карла Лагерфельда в H&M? Мы вступили в эру неуемного потребления. Я потихоньку начинаю зарабатывать как фотограф, и после долгой диеты у меня происходит срыв. Вместо того, чтобы проявить хладнокровие и покупать только стоящие вещи, я бросаюсь во все тяжкие, скупаю ворохи одежды со скидкой и теряю голову на распродажах для избранных. Я переезжаю в Париж, где немедленно сталкиваюсь с мифическим парижским стилем, реальным до отчаяния. Крутая девчонка из Марселя, ну, совершенно не вписывается в божественно непринужденный парижский шик. Более того, я уверена, что обязана выглядеть как модный блогер и стараюсь изо всех сил. Это самый позорный период в моей жизни. Я одеваюсь не ради мужчины и не ради лучшей подруги, не подражая любимой звезде и не ради оригинальности, даже не ради самой себя. Я одеваюсь, чтобы модно выглядеть. Я покупаю дешевые варианты всего, что в тренде, не думая о своей индивидуальности. Я ношу то, что мне не идет, с единственной целью — не отстать от моды. Вы помните платье Baby Doll, которые произвели такой фурор, когда в Хлое появилась Фиби Файла? А можете представить меня в дешевой версии такого платья? Нет? Я тоже. Однако я его купила и носила. Умоляю, если вам встретится моя фотография в этом платье, выбросьте ее. Серьезно, у меня были времена полного разлада со стилем. Самое печальное, что, сознавая свои ошибки, я не могла отказаться от этого пути. Что ж, я узнала, что неравнодушна к трендам и что быть жертвой моды означает именно жертвовать собой. Да, это был суровый урок, но оно того стоило. По крайней мере, с той поры я сохранила кучу забавных историй для своего блога. Мне 36. Мой блог популярен, и я стала своей в модном закулисье. Дело сдвинулось с мертвой точки. Я уже понимаю, кто я такая, чего я хочу, а чего нет. Я научилась отказываться. От приходящих трендов, от дешевых реплик, от вещей, которые мне не идут. Я нашла универсальную формулу своего гардероба — смешивать мужские вещи с сугубо женскими, такими как юбки и обувь на каблуке. Я сделала свои первые в жизни модные вложения. Сумка Hermes Kelly, тренч-кот Барбери, туфли на шпильках Манола. Я нашла свои цвета. Я всегда любила их. Они изначально мне нравились, но теперь именно они определяют мой гардероб. Белый, оттенки бежевого и серого, и немного красного, синего и зеленого. У меня до сих пор случаются позорные моменты, когда я пытаюсь мимикрировать под холодный секси-стиль Дженны Лайонс или холодный шик Карин Ройтфельд. Но это, к счастью, быстро проходит. Мне 39, и в искусстве одеваться — я достигла совершенства. Шучу, конечно. Я знаю, что мне идет, в чем я хорошо выгляжу. В какой-то момент я заметила, что словно покупаю одну и ту же вещь. Ну и ничего страшного, ведь это моя классика, она не подводит, и я чувствую себя превосходно. В этой аудиокниге я расскажу все о своем базовом гардеробе. Я все еще совершаю ошибки, но научилась управляться с непредсказуемой модой, как с норовистой лошадкой. Да, я пробую новые сочетания, играю с длиной и новыми цветами, но только в те дни, когда это несущественно. А для важных событий выбираю стиль, в котором уверена. Теперь я знаю, что мода наделяет определенной силой, помогая каждой женщине почувствовать себя красивой, и что ошибочный выбор — это не конец света. Подумаешь, даже забавно. Кому какое дело? Стиль — это увлекательный способ проникнуть в собственный внутренний мир, раскрыть свой творческий потенциал и проявить себя как личность.